Глава 11. «Ну, и как тебе твоя практика?» — спросил Магмагл, обнаружив в своем кабинете Юриная. «Отлично», — произнес парень. Вид его говорил об обратном. Мятая форма, бледный вид лица и темные круги под глазами. «Ха-ха, по твоему виду такого не скажешь», — усмехнулся профессор и, подхватив папку, подошел к шкафу с документами. «И чем же ты был занят?» «Глава семейства почему-то очень негативно отнесся к моей практике», — пожал плечами Юриной. «Я был отправлен на практику в архив». «Хм, даже так? Перебирал документы?» «Нет, там толком не было работы, а так как архив был совмещен с библиотекой, у меня была возможность почитать». «Так вот откуда у тебя круги вокруг глаз», — улыбнулся Магмагл. «Что интересного вычитал?» «После одного случая я получил доступ к очень интересным книгам», — осторожно начал Юриной. «Ты о трактате Гюго?» «Откуда вы?» «Скажем так, я догадывался». «Тогда вы понимаете, что я...» «Ты пришел сюда за разрешением проработки своего артефакта», — кивнул Магмагл. «Я рад твоему стремлению, но могу сказать тебе точно. Прорабатывать экзаменационный артефакт я тебе не разрешаю». «Но я же...» «Ты учишься в нашем заведении уже год». Ты достиг отличных результатов, но ты еще и половина не познал из того, что минимально необходимо знать настоящему артефактору, — прервал парня преподаватель. Ты не знаешь, что такое совместимость материалов. Не умеешь считать нагрузочных коэффициентов и понятия не имеешь, как экранировать артефакты. На пути твоей основной специализации еще очень много нюансов, о которых ты даже не подозреваешь. Только после того, как ты пройдешь все эти особенности артефакторики, я с большой радостью дам тебе экзаменационный артефакт. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, кивнул парень. Но если ты обнаружил в библиотеке Суко что-то очень интересное и горишь желанием это воплотить... Магмагл развел руками и по-доброму улыбнулся. Никто не мешает тебе это воплотить. Юринай, до этого опустивший голову, тут же взбодрился и уточнил. «А как же?» «Ты не забыл? Ты подмастерье. Наши мастерские для тебя работают в любое время. Ну, за исключением складов, сам понимаешь». «Я вас понял», — кивнул Юриной. «Разрешите я?» «Иди», — усмехнулся профессор. Через секунду парень выскочил из кабинета, а из коридора послышались торопливые шаги. Магмагл вздохнул и взглянул на стоявшую на столе шкатулку. Экзаменационная работа молодой, но подающей надежды девушки оказалась действительно очень интересной.